Блин, прикинь, стоит Лондон Прайд передо мной, да? Так, короче, пить не могу, потому что маска. У меня И есть командор. нет, чтобы наши уже, блин, хохлы вроде все уже напечатали, что можно было. Скоро. Сделали бы одолжение бы мне, я бы пил бы без маски, но все уже привыкли к маске, поэтому приходится сидеть, смотреть, как из него выходят газики и все, короче. Ты как рассказываешь, мне сразу сон тянет. А у меня зато вот уже неваляшка есть. Называется Вот «Нас не сразу завалить». видно патриот. Вот патриот. «Нас не завалить». Это мне кто подарил. Да. Вот. Ну, пиратский корабль я уже показывал. Да, ладно. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Да. Короче, сегодня такой день, что надо брать сиську, эту резиновую, и просто мять ее. Да, то есть, чтобы нервы успокаивало. Да. Да, сегодня путем теракта взорвали генерала, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты. Вот. Каким образом заминировали самокат к подъезду, подогнали, поставили. Потом снимали на камеру в режиме онлайн, которая была прикреплена к автомобилю каршеринга. Вот. И когда он выходил со своим помощником, и, судя по всему, там на видео видно, машина стояла, его ждала, видимо, служебная. И он с помощником из подъезда выходил. Дистанционное устройство, детонатор сработал, и произошел взрыв, и они погибли. Там по разным данным, там говорят, от килограмма вроде как тротила было, в тротиловом эквиваленте. И, судя по всему, направленный взрыв был. Вот там и видно, машину посекло. Как бы. Вот. Поэтому вот как бы так. То есть противник, это уже какой получается за последнее время? Третий теракт со стороны противника. Вот в Донецке недавно взрыв Донецк был. был, да, в центре. До Что этого, еще? да, я что-то вылетело из головы, до этого еще что-то было. Ну, в Подмосковье расстреляли, ну, там расстреляли, там путем из стрелкового оружия убили военнослужащего. Ну, в общем, как бы история такая, то есть противник у нас на территории действует дерзко, совершает теракты. Мы пока на территории противника работать, я так понял, пока не хотим. Хотя, объективно, если бы противник понимал, что то же самое, что в эту игру, как есть такое выражение, в эту игру можно играть вдвоем, да, что мы также будем с ними поступать в их тылу, может быть, это остудило Нет, бы. я бы тут немного бы поправил бы тебя, скажем так, по-дружески. У них тоже постоянно происходят и взрывы, и подрывы, просто не так масштабно и не так, скажем так, возможно, громко и эффектно, как у нас. То есть, да, там тоже проходят подрывы, можно сказать, что там местные разборки какие-то, еще что-то. Ну вот я знаю, что один из, значит, военнослужащих в отставке писал, что произошел подрыв. Он писал, пишет, смотрите, значит, под машины и так далее. Такого будет больше. Потом вот я недавно выкладывал, и, значит, наш всем известный испанский знаменитый блогер тоже выкладывал у себя, как подорвали, значит, военных, которые там тоже подошли к лавке и подорвались. То есть работа идет, но она не такая громкая, да. Но надо как бы отметить, что противник в этом плане очень сильно прокачал перки. То есть очень сильно они прокачали, и как мы видим, что большая сеть агентуры у них на нашей территории, тех людей, которые им помогают. Да, там, за большие деньги это делается, за маленькие, бесплатно, по каким-то идейным, значит, соображениям. Закидываются ли сюда диверсанты? Мы этого не знаем, да, это наверное, знают там Федеральная служба безопасности, те, кто занимается этими преступлениями. Но мы видим, что противник очень вырос вот конкретно вот в этих мероприятиях. То есть он не спит, да, не получает зарплату просто так. Видим, что они активно стремятся на нашей территории совершать террор. Тут как бы ты особо меня не поправил по-дружески, как ты говоришь. Нет, ты сказал просто, что мы там не совершаем. На самом деле там тоже подрывы идут. Там, понимаешь, когда, допустим, они бы понимали, что на уровне, где принимаются решения, подобные вещи происходят, их наказывают на этом уровне. И другой момент, когда всех подряд, просто кто имеет отношение к воинской службе. Понимаешь разницу? Да, и еще момент какой в подходе. То есть, когда они проводят акцию на нашей территории, они предоставляют видео и говорят, это сделали конкретно мы. Да, да, они еще там спорят между разведподразделениями, они еще спорят, там либо это ГУР сделал, либо это СБУ, да, они там еще между собой, там, кто это сделал. Вот. А у нас просто что-то там взорвалось, как бы, и мы этим не занимаемся, мы хорошие, мы себе вот такое не позволяем. Те подрывы, о которых ты говоришь, там просто, допустим, пакет возле воинской части или лавочка заминирована и так далее. Только военнослужащий подходит, взрывается, да, то есть это просто, в принципе... В основном это там по рядовому составу работа, как бы, да. Это хорошо, что работа проводится, да, но противник, видишь, отрабатывает, как бы, старается проводить теракты против людей, которые принимают решения. Ну, то есть тут, как бы, такой есть нюанс, как говорится. Поэтому, ну, посмотрим, я думаю, что... И да, и проблема то, что... Наши скромно, как бы, если там что-то, скажем так, если наши имеют к этому отношение, то, наверное, было бы правильно об этом хотя бы намекнуть. Ну, тут видишь, как это все, ну, вообще, это такая давняя история. Это вот как, знаешь, даже вот на уровне наших телеграм-каналов, да, как эта схема работает, знаешь... Вот ты выкладываешь какие-то видео или фотографии, ну, когда вот сейчас, понятно, идет СВО, и сейчас, собственно говоря, там много контента, да, и много контента, который частным образом попадает на телеграм-каналы, да, а вот, допустим, до СВО, как это все происходило, да, допустим, вот там фотографии какие-то там ЧВК Вагнера, еще каких-то подразделений, и потом, предположим, секретная служба какая-то, да, и вот там фотографии ботинок, там, бойца вымпела, там, или вот тень от оперативника ССО. То есть были вот такие фотографии, понимаешь? Ну, то есть это запрещается на таком уровне вот сфотографировать просто какого-то бойца, это уже целая проблема. А когда ты говоришь, что какое-то мероприятие провести подобного характера, да, какие-то ответные действия, это ты что? Это теперь об этом мы узнаем через 450 лет, когда... Значит, кто-то вдруг зайдет в архивы, и вот после архивов о Великой Отечественной войне, значит, всплывут архивы СВО, которые пройдут вот 400 лет. Тогда мы прочитаем, что какой-то, значит, оперативник Иван Иванов, значит, провел целую оперативную работу, значит, завербовал какого-то другого военнослужащего на той стороне и за какую-то там сумму, значит, он принес этот пакет под воинскую часть. То есть это будет выглядеть вот так. А противник не стесняется, да, вот мы обзываем их там террористами, что они совершают теракты, они спокойно проводят свои мероприятия, которые, ну, действительно, как, я не знаю, ну, блин, как в боевиках, вот проворачиваются, как вот в боевиках, да, и, в принципе, на Западе их никто не осуждает за это, и они, в принципе, особо не стесняются этого, они сразу говорят, это мы, короче. Здесь есть момент, в том и дело, что на Западе их не осуждают и не осудят. Вот. А если тут вот как раз-таки ты хорошую тему коснулся, то что нам стоит только об этом заявить официально, да, и все, и короче там все западные СМИ будут нас обзывать террористами или еще кем-то. А украинцев называют, они борются за независимость. Все. То есть там, это вот как и бомбежки Израиля и России. Да? Вот. Ну, Просто. хорошо, смотри, вот ты тоже, кстати, вот я хорошую тему затронул, и ты классную тему затронул. Ты вот сказал слово «Израиль», знаешь, сразу сработал этот, как это называется, ты понял, да? И вот хорошо, если мы не можем брать на себя ответственность за подрывы какие-то, да, вот ну, там что-то... Пусть ее берет Израиль, да? Нет, значит, тогда надо действовать, как Израиль, стрелять по всем, значит, командирам Хизбаллы. Ну, я не против. Не, ну так хотя бы, вот, То допустим, есть по всем украинским командирам. не Хизбаллы только. Ну вот, допустим, какой-то, вот служба берет на себя ответственность, да, вот типа вот провели взрыв, выложили видео, вот это сделали мы, предположим. Ну тогда вот как бы и, собственно говоря, и должны быть какие-то ответные дела. Ну проблема в том, что мы не Израиль, и мы начнем бороться с помощью музыки. Это ты И сейчас. видеоигр. А, о запрете, а что у нас Да, музыка? мы начнем бороться в корне с проблемой. А что у нас за музыку запретили? Что? Какую музыку запретили? Иностранную хотят запретить. Всю иностранную или конкретно? Да, ну что-то там, ну как-то так рассматриваются. Ну, блин, братан, ну это, мне кажется, это бред, ну, который никогда не примут. Да, я хочу сказать, что я не удивлюсь. Да не, ну, музыка нет. Ну, понятно, там игры это что-то непонятное, там какие-то стимы ваши, дискорды. Вообще этого ничего нет на фронте, а вы там что-то вот так кипишуете. Вот. А музыка это все-таки культура. Культура. Да, ну то есть, понимаешь, вместо того, чтобы запретить взрывы генералов, да, вот хотят запретить музыку. Да. Ну, такое. Не, ну, значит, музыки, я думаю, никто ничего запрещать не будет. Вот. Но Да, насчет. конечно, нет, слушать нечего будет. Чтобы наши слушали голубую луну, что ли, или что? Слушай, у нас нормальная музыка есть тоже, так что не надо начинать это. Какая? Ну-ка. Слушай, ну я военные песни слушаю. Ну, допустим, много песен есть, которые посвящены ЧВК Вагнер. Много рэпа есть, посвящено СВО. Много есть рэпа, который посвящен был войне на Донбассе и в целом песен. Вот, то есть много военной музыки толковой есть. Тот же Трофим, кстати, нормально, у него есть темы. Вот, поэтому в целом, ну, как бы есть у нас музыка. Рок у нас классный, как бы. Вот, поэтому попсу как бы не очень. Вот. Но в целом есть что слушать. Ну, запрещать нельзя. Я тоже. Я очень люблю иностранную музыку. Особенно, ну, скажем так, с 60-х по 90-е. Вот еще там, начиная с Элвиса Пресли, Битлз, и Квин с Фредди Меркури. Вот, там, блин, много классных. И, кстати, вот там кто-то из подписчиков написал, значит, под этой новостью в комментариях. Было бы неплохо, значит, вот сначала, чтобы чиновники запретили иностранные автомобили у себя, на которых они ездят, иностранные бренды, которых они ходят, там, начиная там часы, костюмы, ходили бы в советских, прости, господи, в российских марках, вот в сандалях кожаных летом, когда удобно, предположим, ну, пользовались бы российскими телефонами, российскими программами. И тогда можно было сказать, вот, ребята, у нас есть все, вот мы во всем ходим, это все прекрасно. Давайте все иностранное запретим, и вот мы будем вот бороться так, чтобы у нас было лучше наш. Да, братан. Да не. Никто музыку запрещать не будет. Ты сейчас паники нагонишь, блин. Нормально все будет. Ну это сли, ну, ну не гони. Если, смотри, Да я-то депутат, не гоню, я просто братан, прочитал сообщение и охренел. среди депутатов тоже есть странные люди со странными инициативами. Если вот, скажем, все инициативы, которые вот у нас бывают у некоторых депутатов, публиковать вот публично там, да, вот именно, ну, обсуждать, то там очень много есть разного смешного, да. Ну, вот сейчас в последнее время там, по-моему, депутат Федоров, если я не ошибаюсь, он вообще говорит о том, что жить среди мигрантов безопаснее, чем среди русских, например. Ну, по крайней мере, в интернете. Вот. Кстати, я тоже это смотрел, и я, ну как, да, я это слышал, и я тоже, знаешь, как бы задумался, он приводит еще статистику, что наши совершают больше преступлений, чем мигранты, но тут, знаешь, как бы хочется сказать, ну, хорошо, да, среди нас тоже есть очень много долбоебов. Вот сейчас как раз-таки вот в Ростове-на-Дону психбольной, да. Значит, мужчина бросался на людей, резал. Вот, кстати, все каналы начали писать, что это маньяк. Но это не маньяк. Маньяк, он имеет хитрый план, он, значит, выслеживает свою жертву, совершает убийство, там, прячет, значит, оружие убийства, получает от этого удовольствие. Потом, значит, если его не поймали, там ищет еще следующую жертву, готовится к этому мероприятию. Вот, допустим, Чикатило был маньяк, а это больной на голову психопат просто, которого произошел сдвиг, значит, в мозгу, и он с ножом бросался просто на всех. То есть он, у него, я так понимаю, что у него плана не было никакого. Он просто вот бросался на людей, потому что он, ну, больной человек на голову. Вот. Он там, и, значит, у него проблемы были. Он там вроде как и на учете стоял и так далее. То есть изначально он больной, да. А маньяки — это немножко такая другая немного тематика. Вот. И вот да, среди нас есть долбоебы. Это как бы никто не обсуждает. Но зачем нам еще чужие долбоебы? Вот, ну вот, и когда вот, допустим, человек говорит, у нас вот наши много совершают, а другие совершают немного, много поэтому не с ними жить комфортно. Он сравнивает, понимаешь, он сравнивает, наши совершают больше, наших больше в 10 раз. Наших больше в 10 раз, поэтому, конечно, статистика, ну, немного. И если брать по статистике, по честной, в процентном соотношении, то среди мигрантов процент выше. Поэтому этот депутат, он просто, ну, чьи-то интересы лоббирует, скорее всего, мое оценочное суждение. И он, скорее всего, на мой взгляд, я так думаю, он долбоеб. Ну, мне так кажется. Вот. Ну, вот как-то так. Да, это мы вырежем. Зачем? Чтобы ты потом по судам не ходил. Вот, это мое оценочное суждение. Я считаю, что, ну, я могу ошибаться. Братан, ладно, я пытался. Я пытался, во всяком случае, тебя спасти. Ну, если что, я буду собирать подписи. Свободу Данилу Бессонову. Смысл в чем? Да, поэтому, если вам комфортно, пожалуйста, ну, вы же ездите на майбахах на работу, не в метро, правильно? Вы не живете там рядом с каким-нибудь там, предположим, там рынками, где там большая концентрация людей, где вот девушка шла домой, ее изнасиловали, или там парень шел домой, ему сняли скальп. Если бы вам скальп сняли бы, я бы хотел бы, чтобы послушать тогда ваше мнение. Если бы вот вы пришли на работу, а у вас вместо иракеза там вот лысина вот такая. Просто взяли, как в индийских фильмах, значит, в американских, причем вот в плохих фильмах, да. Там у них индейцы очень жестокие. Это в наших фильмах, в советских, индейцы были добрые. А в американских фильмах там жестокие индейцы. Вот там индейцы брали и, значит, томагавками, такими маленькими топориками, а нет, скальпы снимали. И вот если бы вам сняли скальп, я бы хотел, чтобы вы потом сказали, это классные ребята, я хочу с ними вместе существовать, как бы, и вот все классно у нас в стране. Поэтому кто вот эти темы поднимает, тот негодяй. Тогда бы мы сказали, вопросов нет, человек без скальпа, мы с вами спорить не будем. А когда у вас, скажем так, все на месте, вот, а снимают другим людям, как бы, мы с вами поспорим. И вот. Тогда, скорее всего, человек живет где-то в другом, ну, в каком-то элитном месте, да, где там все как бы... Ну, не с лохами, скажем так, не с лохами. Да, ну, конечно, и вряд ли он ходит в магазин куда-нибудь в Пятерочку и закупается на Садоводе где-нибудь в Москве, да. Вот. Поэтому, ну, короче. Да, эти темы всплывают не потому, что нам ну, это интересно об этом говорить, а потому, что это есть проблема с этим. Да, и это, с этой проблемой надо что-то делать, как-то принимать какие-то решения. Вот, для того, чтобы обезопасить граждан нашей страны. Мы эти темы поднимаем не для того, чтобы обезопасить граждан другой страны, потому что нам насрать, да, а мы хотим, чтобы в нашей стране людям было безопасно, да, вот. Поэтому и не только мы, а на многих каналах, да, это поднимается. Вот, да, и еще важная тема. Вот смотри, какая ситуация. Значит, люди подписывают контракты. Получают деньги. И когда вот происходит, значит, время на подготовку к боевым действиям, да, там, ну, где-то инструктора, там, ну, просто военные люди, да, где-то инструктора уже, которые поучаствовали в боевых действиях, да, где-то раненые ребята, инструктора, да, и вот, значит, когда собирают вот добровольцев, вот этих, которые пришли на контракт, с ними люди ну, проводят занятия, да, объясняют им, что, ребята, значит, на войне будет так, на войне будет вот так, вот медицина, у вас тут должен быть жгут, если там ранят вас или товарища, вы должны будете оказать ему помощь, да. И вот говорят, что люди относятся к этому очень халатно. И потом они едут на фронт, и вот в первом же бою за первые 10 секунд они погибают. Просто потому, что они ничего не знали. Просто потому, что им государство заплатило деньги, и они вот проигнорировали, собственно говоря, вот то время, когда с ними тренировались инструктора. Понятно, что есть и командиры, которые действуют неграмотно, да, которые просто говорят, идите, там никого нет, там, ну, все это все знаем, мы эти вопросы поднимаем. Но есть и случаи, когда вот, значит, вот бывшие добровольцы, действующие военнослужащие, да, не готовятся сами. Вот им уже заплатили деньги, он уже там созванивается с женой, обсуждает, там, какую квартиру ей купить, там, что ей купить, машину купить, там, сейчас ремонт сделай, да, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы выполнять боевые задачи и, главное, выжить самому во время выполнения этих боевых задач, да, то есть люди начинают уже деньги есть, начинают гайгуй Махачкала, и в итоге они едут, значит, едут на фронт, проспавшие там, ну, все занятия, да, предположим, и потом начинают происходить вот такие страшные вещи, скажем так. Что можешь сказать? Слушай, ну, я когда-то написал пост у себя на канале, потому что мы все время критикуем командование, генеральный штаб и так далее, да. Я написал пост, и меня сразу все возненавидели, потому что привыкли, что надо критиковать лишь только командование, а не простых бойцов, там, понимаешь, вот это, простых вот солдатиков и так далее. А я просто был под впечатлением, я уже не помню, или я кому-то приехал в гости и увидел странные позиции, или еще что-то произошло, я просто, ну, не помню. Я, короче, написал, что, допустим, теоретически, в генеральном штабе, ну, безумцы, да, глупцы, но у вас на позициях, вы же все гениальные. То есть Герасимов должен лично позвонить там командиру роты или командиру взвода, сказать, сколько накатов в блиндаже, как рыть окопы, где устанавливать огневые средства, как маскировку и так далее. Просто вот иногда смотришь на этих людей, причем я бы еще понял, если бы его там, как, к сожалению, поступили с мобилизованными в ДНР, да, когда просто собрали мужиков и через 2 дня отправили под Мариуполь, просто посреди поля выгрузили с мосинками в шинелях и уехали. Вам там все привезут, там это, и чуваки просто многие умерли от того, что, ну, там замерзали, болели и так далее. Ну, то есть, ну, я знаю этих людей, как бы. Вот. И получается так, что не так, то есть пацаны уже под обстрелами бывали. И все равно, то есть, ну, так халатно относиться к себе. Причем, ну, смотришь, пацаны вроде как бы кто-то даже с высшим образованием. То есть, ну, школу точно все закончили. И они просто не могут себе наладить быт. Они не могут, они вечно чего-то ждут, как бы, что кто-то придет и улучшит им условия. Что кто-то даст какое-то средство, чтобы дождь не затекал в дуло автомата, когда он вот так стоит на окопе дулом вверх, понимаешь? Ну, то есть, На самом деле у нас кретины вот, ну, есть в разных местах, как бы, да. И вот мы неоднократно говорили о том, что, друзья, вы вот если на передовой, как бы, да, и бойцы, и видите, что рядом с вами, ну, люди, которые не понимают, ну, сами делайте, показывайте пример. Вот в 2014 году я вот никого не ждал, никого не просил. Я просто сказал, пацаны, роем окопы. Просто роем окопы. На что мне сказали, ты чё, блин? Я беру лопату, говорю, ну, как хотите, я вот вырою, это будет моя позиция. Все. И они такие, оп, и начали тоже рыть, короче. Приходит командир, говорит, это что, тебе Вторая мировая война, типа, Великая Отечественная, что тут панику сеешь? Через неделю окопы рыли уже все, потому что боевая обстановка настолько изменилась, как бы. Вот. Потом есть подвал. Подвал, короче, вход в подвал со стороны, ну, смотрит на сторону противника, откуда по нам снаряды летят. А нас, ну, очень так активно тогда херячили. И маленький шанс, что снаряд залетит в подвал, и там, где мы все будем прятаться, и там он разорвется, как бы, он как бы был. Поэтому я сделал преграду, как бы, для этого. На всякий, и пацаны помогли, все. То есть ты сам это все должен делать. Вот если ты адекватный, а вокруг, ну, как бы, нет, да, ну, начинай делать. Можно все там благоустроить, можно подумать хотя бы, да, осмотреться вокруг, это противник там, где у нас слабые зоны, где мы можем не просматривать, ага, здесь какие-то камыши, к нам можно на пузе подползти, значит, их надо или вырубать нахер, или заминировать, блин, и так далее. А, ну, а у нас просто часто получается так, вот боец вот тут вот сел, сказал, вот твой сектор огня, вот сиди, и похер, что тут рядом камыши, и к нему сейчас на пузе просто ночью приползут, как когда-то Вагнера на Бахмуте сделали, ВСУшники не ожидали. Они там 8 часов на пузе ползли очень медленно, там по какому-то кукурузному полю, чтобы ни один стебелек не качнулся. Очень медленно ползли, и когда они на рассвете подползли к окопам, то просто укры не ожидали, как они очень быстро вскочили откуда-то, непонятно, взялись, блин, и их там всех начали крошить. И это рассказывал полковник ВСУшный, блин, на одном из интервью. Вот, ну... Слушай, ну, Вагнера, они вообще как бы такие, понимаешь, на опыте были, там они и собак использовали, и там что-то они делали. Да, он как раз этот же и про собак рассказывал. Тут просто смысл в чем, что люди, увидишь, как он, ну, подписывает контракт. Сейчас многие нам могут подумать, что вот мы делаем виноватых солдат. Нет, конечно же, я вообще, моя позиция такая, что настоящие герои – это не те, кто сидит в 10 километрах и рисует стрелки, да, а те, кто вот как вот БМП едет в наступление, да, а чувак там на электросамокате или на велосипеде едет впереди и смотрит мины перед этой БМП. Вот это настоящий герой, да? А не те, кто находились очень далеко от линии боевого соприкосновения. Но понятно, что героями будут как раз-таки вот те, которые были далеко. Им по статусу положено, да? А вот чтобы простой солдат стал героем, это как бы процесс практически невозможный. Или это, я не знаю, это либо надо, чтобы какой-то был медийный случай, чтобы об этом узнали, да, и это вот нам вдруг так оказалось, что президент увидел это в Телеграме там или где-то, и он сказал, срочно наградите человека, да. Либо это вот такой случай, либо никакой, короче. В основном это как бы другой уровень награды, да. Вот, поэтому, когда вот эти герои действуют неправильно, мы говорили и будем говорить о них. Но сейчас стал вопрос о том, что вот человек подписал контракт и, получив деньги, он думал, что он проскочит в этом мероприятии на авось просто. Что, да, сейчас на месте разберемся. Вот. Но на месте разберемся, это когда ты 10 лет воюешь в ЧВК «Вагнер», предположим, во всех локациях, ты приехал, и ты там разбираешься на месте, потому что ты уже на таком опыте, что тебе, в принципе, ну, надо только обеспечить вооружением и показать, кто с тобой как бы воюет. Да? Вот, значит, эти люди могут так позволить себе. А когда ты когда-то давным-давно отслужил срочную службу и вот сейчас подписал контракт и хочешь пойти повоевать, то на авось, на месте разберемся, не получится. Вот, не, и чтобы... Братан, учение — это, в принципе, то же самое. То есть это, понимаешь, учение, ну, то есть твоя подготовка, как ты к ней относишься, как ты относишься к своему быту в окопах и ко всему, что тебя окружает, это все одно и то же. То есть если ты халатно к себе относишься, то у тебя однозначно все закончится хреново, не только на войне, но и в мирной жизни. То есть уважать себя, путь к успеху в первую очередь, это самоуважение. Когда ты, что бы ты ни делал, ты будешь делать это качественно. Потому что ты на это тратишь время, и это делаешь ты. Значит, ты должен это делать лучше всех в мире, потому что, ну, стараться так, потому что ты себя уважаешь. То же самое, если ты находишься на полигоне, где ты должен учиться, ты не будешь тратить время на то, чтобы там в носу ковыряться. Ты будешь учиться, потому что ты уже там, и это же ты, и ты на это тратишь время. Ты тратишь время на полигон, значит, ты должен максимально полезно его потратить. Вот, допустим, «День сурка». Вот круто же, да, классный фильм. Классный американский фильм, старенький. Я его пересматривал раз 10, еще раз 100 пересмотрю. Вот, главный принцип какой? То есть чувак попал... Запретят. Чувак попал вот в один и тот же день, он просыпается в одном и том же дне, да, и занимался херней как бы всю дорогу, а потом он понял, он там десятилетия провел в этом дне, но он понял, что, ну, можно развиваться, он научился там играть на пианино, там на гитаре, там вышивать, еще что-то, то есть он максимально развился, как бы, да, вот, то есть наше время, у нас столько времени нет, как в этом фильме, у нас его очень мало. И надо сделать так, чтобы мы побольше своих вот этих скиллов, короче, тем более для войны, как бы, вот поднатаскали. Вот я бы, например, если, допустим, вот снова попасть там, ну, на войну, я бы этого, конечно же, не желал ни себе, ни никому-то, потому что война, я сразу всем говорю, друзья, война это нихера, там, не, ну, не романтика, это холодно, грязно, жарко, страшно, все, вот, все вперемешку, как бы, да. И там постоянно твои друзья гибнут, ты кого-то убиваешь, тебя убивают. Там, потому что многие такие, война это романтика. Говорю, да, вот посмотри сейчас за окно, вон сугробы снега, и ты должен в этом снегу 24/7 тусоваться. Короче. Вот просто романтика тебе, да. Вот. И я бы, вот, например, я понимаю, так, мне надо там минно-взрывное дело. Я бы вот, короче, вот это, плюс там беспилотники, как бы, да. То есть я понимаю, что нужно... Понятно, что там со стрелковым, как бы, ну, уже как бы нет там. Вот, но есть другие темы, которые можно открыть. Они пригодятся в любом случае, даже если ты, может быть, никогда с этим не столкнешься. Вот есть еще японская поговорка. Если твой меч понадобится тебе только один раз в жизни, носи его с собой каждую секунду. Потому что никогда не знаешь, когда этот раз произойдет, да? Вот, и сейчас пацаны наши как бы, ну, на фронте. То есть это, ну, это... Вот те, кто вот, о которых ты рассказываешь, что там разберемся на месте, зачем учиться. Друзья, это, ну, ни хрена не игрушка, как бы. То есть, если у вас есть возможность, к войне надо готовиться очень серьезно. Это война, это самое важное событие в жизни каждого мужчины. Если так на твою долю выпала война, как бы, подготовься максимально. Это важное событие, и ты ощутишь важность этого события, когда ее проживешь, когда вернешься после войны. Вот. Но для того, чтобы вернуться, ты должен быть подготовленный. Вот. Должен быть подготовленный к этому. И, конечно, если вот так кто-то думает на дурачка проскочить, то, ну, ну, это хреново. Ну, опять же, это... Я не знаю, как это комментировать таких людей. Ну, у них по жизни так, наверное, все как бы не очень. Я просто могу сказать, знаешь, как, ну, так как наш канал появился, наверное, один из первых, который освещал непосредственно ЧВК «Вагнер», да, вот события в Сирии и так далее. И вот мне много очень писало людей с вопросом, как туда попасть, да. И я всех, короче, отговаривал. Вот знаешь, мне казалось бы, можно было просто говорить, да, вот иди туда, езжай туда, и, короче, и попадешь, да. Но я всем говорил о том, что хорошо подумай, все взвесь, да, что там не будет охраны вышек, да, перед тем, как эту вышку охранять, ты должен будешь ее сначала отбить у ИГИЛ, да, а, ну, то есть, вот, как бы есть ряд квестов, которые тебе надо пройти, да, и вот сейчас те люди, которые тоже, может быть, думают подписать контракты, да, я им хочу сказать, что, ребята, что перед тем, как подписать контракт, и у вас есть желание, вы должны хорошо подумать, позволяет ли вам здоровье, да, не будет ли вы там обузой для уже фронтовиков, бойцов, которые выполняют боевые задачи, потянете ли вы физически. И потянете ли вы морально после того, как, ну, будут какие-то нелепые задачи? Готовьтесь к тому, что задачи будут ебанутые, да? Вам кажется, что задачи будут продуманные? Нет, они не будут продуманные. Они будут просто идите вот в ту посадку, там уже, короче, наши, да? Вы идете туда, а там не наши. Вот. А потом вам не, вы, когда придете туда, там не наши, начнете запрашивать артподдержку, да, и это пройдет 4 часа, пока артподдержка начнет работать, и уже, короче, она не нужна будет, да. То есть задачи будут примерно вот такие, потому что через это уже все проходили давным-давно. До СВО мы во всем этом участвовали. На нашем канале мы все это рассказывали с 2019 года. Идите там, никого нет и прочее, да. Это уже все мы миллион раз рассказывали. Поэтому, если вы вот физически готовы к таким вот мероприятиям, что вам надо будет ТМки куда-то тащить, БК тащить, товарищей раненых тащить и так далее. Плюс, если вы готовы еще психологически вот к таким квестам, да, квестам, которые вам никто не расскажет. Вам скажут, ребята, операция будет спланирована, все, мы полностью владеем ситуацией, над вами будут работать 4 дрона, и еще Рипер будет над вами работать, прикрывать, вот, и весь, короче, арт-дивизион будет на вас работать, все, короче, будут на вас работать, только идите, да, вот, вы будете думать, что так. На самом деле не будет ничего, максимум будет дрон, который вы сами купите на свои деньги, возможно, и, возможно, научитесь на нем летать. Вот. Только вот рассчитывать на собственные силы. Это один момент. Плюс главное, да, если вы попадете под первый пункт, под второй пункт, то есть и физически, и морально вы будете готовы, то, конечно же, надо подготовиться. Надо подготовиться, потому что сейчас идут операции не 10 человек против одного, не 100 человек против двух. А сейчас идут, да, войсковые операции. Техника, артиллерия, авиация, да, кассетные боеприпасы. Причем кассетные боеприпасы точные, дорогие, да, зарубежные. Не которые улетают непонятно куда и где-то взрываются, а которые прилетают и попадают прямо по вам. Да. Используется много бронетехники. Да, к этому тоже надо быть готовым, потому что не каждый человек может адекватно вести себя в тот момент, когда, значит, против них в бою участвует бронетехника. Вот, потому что одно дело смотреть видеоролики, а другое дело, когда там, ну, значит, автоматические пушки, там Брэдли, там, я не знаю, еще каких-то зарубежных там или отечественных БМП работают по вашему подразделению, не каждый может, значит, выбежать и в ответ выстрелить с гранатомета. Да? К этому тоже надо быть готовым. И самое главное, чтобы в такой ситуации быть готовым физически, морально, адекватно все воспринимать, и плюс еще что, надо еще и стрелять, значит, с веренных вам государством, значит, огневых средств, там, да, и гранатометов, и ПЗРК, и ПТУРов, там, и чего только угодно. Этому надо обучиться, да, и на это нету у вас года, 2 лет, 3 лет, вы не служите в спецназе, там 5 лет, и за это получаете зарплату, и ходите на занятия, и вас там обучают со всех видов оружия работать, да, у вас есть очень маленький отрезок времени, там где-то месяц, да, где-то 3 месяца, ну, говорят, я сейчас не знаю, правда ли, говорят, сейчас около 3 месяцев готовят, вот, контрактников, да, то есть, если это правда, я не знаю, ну, если это правда, у вас есть всего 3 месяца для того, чтобы вы вот в эти 3 месяца стали, ну, настоящим бойцом спецназа, короче. Вот Но на самом деле 3 месяца это хороший срок. Это хороший срок, можно но, успеть, да. допустим, раньше надо было отслужить там 5-10 лет, там, да, чтобы стать специалистом каким-то. Сейчас у вас есть 3 месяца, чтобы вы и летали на дроне, и спасали товарищей, и уворачивались от FPV, и знали, как себя вести под арт-огнем, и знали, что такое кассетные боеприпасы, и миновзрывная подготовка, потому что все вот ходят люди, подрываются на минах. Вот, поэтому за 3 месяца вы должны стать специалистом высшей категории, чтобы вы на поле боя выжили всего 10 секунд. Да, на самом деле, ну, ты же можешь умереть за секунду. Потом 10, 10 секунд – это серьезный отрезок. Ну, пока там обнаружили, навелись там и так далее. К твоему списку хотел бы добавить из личного опыта, что даже если все идеально спланировано, вот, вы выдвинулись, смежные подразделения, вы выдвинулись на задачу, у вас задача легкая и просто, о которой мечтают все, это засада на колонну противника. Все, ну все, это просто, это в 14 году, ну я не знаю, сейчас, наверное, тоже, но сейчас просто это сложнее сделать. Мечта была каждого, засада на колонну противника, все, которая вот должна будет, а другая группа ее выманивает, эту колонну, а мы сидим, ждем, все, и в смежном подразделении какие-то долбоебы, уже когда посветлело, так сказать, а мы находимся возле вражеского блокпоста, и какие-то долбоебы начинают стрелять по вертолету из пулеметов, которые очень высоко в небе. И наша засада становится как бы мишенью. Вот, поэтому да, то есть тут как бы еще рядом может оказаться чувак, который просто нарушит все планы и крутейшие замыслы командования. Слушай, это... давай так вкратце вот к тому негативу, который мы сегодня обсудили. Сегодня негативная ЦИПСа. Вот. У нас есть хорошие изменения на фронте. Все-таки надо отдать должное, что все-таки наши бойцы... Вот по факту на них все держится, короче, да. Вот наши бойцы непосредственно своей смелостью и вот смелостью и просто на морально-волевых они вот, реально продвигаются на фронте, да, ценою своей жизни, ценою своего здоровья и так далее. Да, да. На самом деле у нас сейчас Курахово, да, практически, я думаю, практически все мы взяли. Мы сейчас Великую Новоселку дочищаем к Покровску. Там буквально осталось уже немного, и наши ДРГ уже там работают. Плюс там рядом еще с других сторон мы заходим. Там слушай, на... извини, пожалуйста, там Покровску говорят, что начали элитные бригады перебрасывать, чтобы они нас остановили под Шевченково, по-моему, или что-то такое. Ну, Шевченко уже под нами. Нет, вот. Там вроде как они, ну, может, день-два назад предпринимали контратаки из вот перебрасывали, как они говорят, мотивированные бригады. Ну, слушай, хрен его знает насчет переброски мотивированных бригад. У них ротация прошла, ну, как, ну, условно говоря, где-то дней 5 назад они там на некоторых участках поменяли подразделения. Это также касалось подразделения артиллерии. Вот. Но сказать, что они прям что-то элитное туда перебросили, ну, у меня таких сведений нет. Потому что все элитное, наоборот, они в Курскую область продолжают забрасывать. И при этом они там очень серьезно как бы сейчас хотят закрепиться и, может, где-то даже продвинуться и тому подобное. Хотя в Курской области мы их тоже давим. Вот, и понемногу выдавливаем. Не спеша, планомерно, нормально. Поэтому в целом как бы... Посмотрим, посмотрим. Но Покровск, скорее всего, понимаешь, какая бы элитная бригада ни была, если слаженно работают все рода войск и начинают прилетать точно фабы, вот, а эти паны, это эти полевой авианаводчик, да, они четко дают координаты цели. И вот как по Курахово там был нюанс, там некоторые огневые точки были выявлены нашей разведкой. Вот, очень жирные, и авиация их отработала очень точно, и, в принципе, пацаны, ну, как бы, когда прилетела авиация, как бы, авиабомбы, они поняли, что все туда, куда надо, и пока противник не закрыл, там, скажем, брешь в обороне, туда сразу наши задвинулись. Кстати, надо передать привет, у нас конкретно в нашей движухе очень много... как раз-таки вот авианаводчиков, парней, которые работают, начиная от самых красавчик. Элитных спецназов, красавчик. Заканчивая просто армейскими парнями, которые ну, делают свою работу. Не, ну красавчики, это, ну, друзья, это очень опасная работа еще, кроме всего прочего. Ну, там еще головой надо, потому что там конечно. Ты должен сказать, с какого угла, как зайти самолету, как, чтобы он зашел на цель, там, ну, да, меня бы туда не взяли, потому что я тупой, все об этом знают, я бы по нам бы не смог работать. Мне бы куда попроще там, да, вот, ну. Да, ты бы просто координаты передавал сиськами. Не, я бы боялся вообще что-то сказать в станцию, потому что я боялся, чтобы бомба упадет Нет, куда-нибудь к отдельно, нам, потому да, что я мог слушай, я что-то перепутать. отдельно хочу еще сказать то, что пацаны красавчики, но отдельно стоит отдать должное, в том числе и командованию Центрального военного округа, особенно, повторюсь, я постоянно хвалю, это генерал Мордвичев. Но они его отмечают. Надо сказать, что противник его периодически, это стримы смотрю постоянно противника, и они его отмечают периодически. Причем он сам по себе, как бы, реальность видит такой, какая она есть. То есть он сам прекрасно видит угрозы. Вот. То есть он не летает в облаках. Вот. Но он красавчик. И есть много, как бы, много тоже нормальных. Сейчас просто, ну, внутри армии медленно, но идут некоторые перемены. И среди большого командования тоже. И они, вот, зачастую успешные. Есть некоторые Но нюансы. мы даже видим некоторые перемены, да, когда Теперь да. на уровне президента говорят, что вот, значит, беспилотники будут выведены в отдельный рот войск. Отдельно, Наконец-таки. да. И, кстати, Белоусов вчера заявил о том, что очень вероятно в ближайшие годы война с НАТО. То есть и нам к этому нужно быть готовым. То, о чем мы все время Да, говорим. мне кажется, он просто на тебя подписался и Да, подумал, что этот парень говорит какие-то отдельные вещи. да. Да. Вот. Ну, скорее всего, подписался, да. Мы же с ним уже лично знакомы, понимаешь? Вот, дважды виделись. Ладно. Познакомишь меня? Да, ну, Я конечно. тоже какую-нибудь умную Ну, вещь правда, ему он просил скажу. твой автограф, но я сказал, подумай. Если еще третий раз пригласить, то обязательно. Короче, я еще хотел одну тему поднять. Вот ты затронул тему людей, которые не хотят тренироваться. Я бы хотел поднять тему. Вот виделся с нашим с тобой другом. Он у меня в гостях был. С Олегом. Если он нас смотрит, Олежа, тебе привет. Вот. И он в том числе некоторые истории рассказывает, которые, ну, все СВО каким-то образом, они до сих пор эти истории живы, эти проблемы тоже. Проблемы взаимодействия между подразделениями. Причем не просто проблема там в командовании, в генеральном штабе, которые запрещают комбригам и Ну, комбатам на уровне сотрудничать. командиров полков, командир бригад, да? Да, на уровне командиров полков, замов командиров полков, комбригов их замов. Комбаты более-менее как-то могут, но не всегда. Вот командиры рот, да, они как бы как-то более. А вот уже там выше начинаются там разные истории, там звездные болезни начинаются. А чё это я должен ему звонить? Я тоже комбриг, пусть сам мне А звонит. я герой России, а он не герой Да, России. вот это, вот эти моменты, как бы, то есть тут есть общая задача на одном участке фронта, да, и там вот такие моменты из-за того, что просто командиры, которые на земле, они вот, у них есть вот странные Слушай, такие проблемы. это проблема из 2022 года, и я, честно говоря, так как я после 2022 года не участвую, значит, вот в этих мероприятиях, я думал, она уже прошла. Но раз она не прошла, это вот знаешь, как выглядело? Вот, допустим, у нас наступление, вот мы наступаем. Мы наступаем, идем в наступление, короче, да? Несколько танков, несколько БМП с пехотой. Мы наступаем, короче, да? Вот что-то там пошли, стрельба, пальба, по нам работает артиллерия. Все, мы вроде как какую-то позицию взяли. Потом через какое-то время противник ее отбил, потом мы ее опять взяли. Ну все, короче, знаешь, на нашем куске фронта затишье. Вот мы приезжаем, значит, работать ночью, как всегда, да? И вот, и война здесь начинается. Там какой-то ад, что-то прилетает, даже не знаем, что, короче, какие-то взрывы ядерные. Мы такие, что случилось, что происходит? Да, это соседи пошли в наступление. Ты такой думаешь, блин, а вот, короче, мы 2 дня назад пошли в наступление, а почему бы нам не пойти в наступление так, чтобы Одновременно. они тоже пошли в наступление? Ну, понимаешь, как бы уровень, да? Потом проходит еще неделя, С этого фланга такой же ад, короче, там земля дрожит, там эти в этой сидишь в этой землянке, там все сыпется, там мыши спрятались, там, ну, короче, трэш. Что случилось? Да это вот десантники, короче, на этом фланге пошли наступили. Ты думаешь, блин, короче, пацаны, а че вот не собраться и не пойти в наступление всем в один день? И ты знаешь, вот ты смотришь, ты вроде как общаешься с человеком, он полковник. Вот в личной беседе ты бы не сказал, что он дурак. Как бы ты, ну, общаешься, нормальный, приятный мужик, короче, да. То есть ты с ним очень быстро нашел общий язык, стоишь с ним, общаешься, ты, ну, знаешь, ну, как бы нормальный человек. Ну, то есть не еблан, короче. У меня так сложилось, что за время службы моей в спецназе, я прослужил не один год, да, там больше 10 лет, я ебланов видел. Ну, просто вот, ну, вот таких, короче. Ты на него смотришь, и ты думаешь, как ты здесь оказался вообще? Кто дал тебе вообще это звание? Как ты прошел психологические тесты? Ты ж дурак, короче. У тебя на лице написано, что ты дурак. Вот я видел таких. Здесь ты общаешься, ну, нормальный мужик. Ты там вроде с ним что-то разговариваешь, быстро общий язык нашел, да, как-то, ну, понимаешь, как бы с ним, да, думаешь, а почему, короче, ну, вот не взять, так сказать, там, слышишь, братан, ну, давайте встретимся, там, перебазарим, короче, и наступать будем вместе, да. Ну, вот есть какая-то проблема, что вот соседи слева, с соседями справа не могут, короче, найти общий язык, знаешь. И я вот хочу выйти с предложением. Вот раз тебя, ну, командующий и министр обороны смотрит, да, я хотел бы сказать, может, они нас услышат и сказать, что в войсках, вот мы же добились того, ну, не мы с тобой, а все телеграм-каналы, которые писали про проблему с БПЛА, все-таки добились того, что БПЛА, во-первых, появились на фронте, да, теперь их выводят в отдельный, значит, в отдельный вот вид войск. Вот срочно в Министерстве обороны нужно ввести новую должность. Они называются решалы. Вот я тебе отвечаю. У меня в книге есть глава, она называется решалы. Это когда вот приезжают чуваки, короче, и говорят, ну, короче, деревянные люди, объясните, пожалуйста, вот почему у вас не получается? Вот зачем вы ходите 100 раз по 10 человек вот в этот окоп и не можете его взять? Объясни, в чем проблема? Ну вот у нас проблема, вот бу-бу, му-му, хрю-хрю, короче. Ты говоришь, вам мешает артиллерия противника. Да. Говоришь, почему вы ее не поразили? Они говорят, у нас нет средств. Ты говоришь, мы сейчас найдем, короче, пушки, да. Поехали там к спецназу, к самому элитному. Говорим, пацаны, так и так, нам надо, короче, найти там две пушки. Они, короче, ну, уже вот просто, ну, дебилы, короче, ходят вот 10 раз в одно и то же место и не могут его взять. Им мешают две пушки. Вот приезжают спецназовцы, находят эти 2-3 семерки, да, мы приезжаем, вот с флешка, вот, пожалуйста, посмотрите, вот эти две пушки, вот они вам мешают, давайте мы их сейчас убираем, и мы берем, короче, эту позицию. Да, классно, это эти пушки, но мы не можем до них дотянуться. Мы говорим, хорошо, едем к другим людям, договариваемся за ланцеты, понимаешь? И вот, короче, вот так вот ты, вот эти решалы, короче, они должны вот заниматься вот этими вот вопросами. То есть, поехать, если этому не положняк, полковнику, герою России, значит, вот решалы должны поехать к соседу, договориться с ним, помочь там чем-то ему, привести его, познакомить с этим. И, короче, вот знаешь, вот все вот это вот все вместе, всем курбазье. А? И вот, сходняк решал, чтоб решалы друг с другом познакомились. Да, братан, ну видишь, не, короче, с 2022 года без решал, короче, тема не идет. Ну, никак, слушай прикол, вот, к примеру, какие вот моменты, оказывается, бывают еще. То есть, допустим, один комбат, у него батальон, он хочет как бы вот штурмануть позиции противника. Вот. Рядом другие есть комбаты, которые тоже, в принципе, поддержат. Но надо арта, чтобы там огневые точки подавить. Идут, короче, к комбригу, вообще другого подразделения. Говорят, есть арта, которая может? Да, есть. Смотри, мы там нашли классное место, мы там это, мы там завтра пойдем, мы тебе заранее, короче, отзвонимся, что мы это, чтобы туда сразу мы там птичку повесим, сразу тебе в режиме онлайн будем картинку, ну все, короче, будет четко. Хорошо, хорошо, все, план согласовали, расписали и так далее. Тут проходит время, то есть еще наступление начинаться не должно, нарисовывается какая-то группа, все друг у друга спрашивают, это ваши, не наши, ваши, то есть наблюдательные пункты видят, какая-то группа движется противника в этом секторе. Все друг с другом пообщались, ваши нет. Ну, естественно, по группе начинается работа, а потом оказывается, что это те, у кого просили артиллерийской поддержки, они решили, почему бы самим не штурмануть как бы эти позиции, да? Ну, а зачем говорить, что мы собираемся ваш план как бы реализовать без вас? Вот. И вот получилось некрасиво, как бы, да? Конечно, это касается, это я где-то в книге прочитал, что такое бывает, какая-то старая книга иностранная, про иностранную армию. Ну вот, к примеру, вот такая вот херня из-за того, что не просто нет зачастую взаимодействия между подразделениями, не говорю про родовое, а кто-то просто, ну, какие-то странные люди в полковничьих, условно говоря, погонах, вот просто пытаются отжать операции других людей, рискуя своими же бойцами. Братан, я тебе говорю, нужны решалы. Вот я тебе серьезно говорю. Да. Без решал, короче, ничего не получится. И, короче, еще знаешь, в чем дело? Решалы, они должны не просто вот со всеми общаться, братан, а решалы должны еще, короче, быть старшими там. Потому что смотри, если они не будут старшими, ничего не получится. Ну, они должны быть неформальными лидерами. Есть формальные, есть неформальные, да. Тут смотри, но решалы не согласуют. Это какое-то такое из преступного сообщества. Здесь надо, знаешь, как эти люди занимаются коммуникацией. То есть коммуникаторы. То есть надо назвать это коммуникаторы. Вот про коммуникаторы можно... Ну, звучит стрёмно. А решало сразу, понятно, приехало, решало. Все, короче, понимаешь? А, ну да, но решалу не согласуют коммуникаторы. Ну вот смотри, допустим, ты говоришь, не согласуют. Вот наш друг с тобой, покойный Макс, он рассказывал, что когда они работали с одной из бригад, там, допустим, был комбриг, который очень интересовался вот тюремными темами. И он, говорит, крутил тоже четки. И, говорит, Макс, он говорит, вот мне, Макс, говорит, мне было интересно про войну с ним поговорить. А он постоянно у меня спрашивал там, а что ты там, кем сидел, а что там, как, а кто смотрящий, вот такие темы. Тут, видишь, есть разные люди. Вот, допустим, комбриг, допустим, а он, видишь, ему интересует вот как раз-таки блатная тема. То есть, в принципе, вот вполне решало и самое то, короче. Ой, ну да. Блин, друзья, извините, уже время... позднее. Мне еще как бы сейчас надо ехать. Спать. Не спать. Мне сейчас... Ладно, все. Мне еще час сейчас за рулем в одну сторону. Короче, надо добавить. Без решал ничего, короче, не изменится. Вот 3 года без решал не изменилось ничего. Да, вот, взаимосвязь поэтому... должна быть налажена. Да. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.